454. Матерь Агни-йоги. Напрасны все попытки записать все мысли, поступающие в сознание при соприкосновении с океаном пространственного знания. Всего не записать, потому придется удовольствоваться лишь тем, что запечатлеть возможно. И даже этих неполных записей людям хватит на много поколений. Неисчерпаемость космического источника уже нельзя отрицать. Знание из него течет непрестанно в сознании, но в соответствии с его восходящей спиралью. Оно идет по лучу. Луч — это как бы среда, преломляющая общепространственное в индивидуально постигаемое. Потому ученику присваивается луч как знак и свидетельство непосредственной связи с учителем света. Почему вам, а не им? Вам при всех ваших несовершенствах. Если бы землю населяли совершенные люди, то не надо было бы ничего, ни борьбы, ни усилий, ни устремлений, ни достижений. И почему же они, учителя света, избрали учеников из самой гущи народа? И кто был совершенным среди избранных ими? Потому спокойно и смело идите вперед, не смущаясь несовершенствами вашими. Лишь устремление к нему, позвавшему вас, сохраните, и сохраните устремление и любовь, и остальное приложится вам. Разве не чуете, как приумножаются возможности ваши, и что близок владыка, и не судья, но заступник, и друг, и отец? Будьте же, будьте готовы, идущие счастье в готовности встретить.